إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، приступаем к первому уроку сегодня. Это урок по акиде. Кто знает, что такое акида? Поднимите руку, кто знает. Что значит уроки по акиде? Что мы изучаем на уроках по акиде? Тимур? На вероубеждение. То есть то, во что мусульманин верит. Например, во что мусульмане верят? В Аллаха. В Аллаха еще? В судный день. Судный день еще? Предопределение еще? Еще о Даджале. Даджале — это из признаков судного дня. Еще во что верят? Писание. Как? Нар? В ад верят, в рай верят. В Аллаха в первую очередь верят. Еще? Во все это верят мусульмане. А почему они в это верят? Потому что об этом сообщил Аллах и Господь, так ведь, в Коране. И вот урок акида изучает то, во что верят мусульмане. Так ведь? И мы с вами взяли метод в изучении акиды. Это вопрос и ответ. Сначала мы начнем с кратких вопросов, краткие ответы на них берем и заучиваем их, и запоминаем правильные ответы. То есть какая должна быть акида у мусульманина. Если кто-то нас спросит о нашей акиде, о нашем имане, так ведь? Мы должны ответить правильными ответами, которые будут соответствовать Корану и сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И из тех вопросов, которые мы уже прошли, это были такие вопросы, как, давайте я буду вам говорить, допустим, Тимур, я тебе говорю, ты спросишь у Ханифа, спроси у Ханифа, кто твой Господь по-арабски? По-арабски сможешь спросить у Ханифа, кто твой Господь? Ханиф, тебе вопрос, он говорит, ман раббук, что ты ему ответишь? Рабби Аллах Азза ва Джаль. Ахсанту. Теперь ты спроси у Фахруддина, спроси, какая твоя религия, скажи ему. Громко только, чтобы он услышал. Мадинук. Ислам, полный ответ какой? Дини аль-Ислам. Моя религия ислам. Муслим, спроси у брата. Кто твой пророк, скажи по-арабски. Нам. Спроси у него, где Аллах. Или спроси у Сулеймана. Где Аллах, Сулейман? Где? Фиссама. Фиссама. Нам. Сколько вопросов мы, значит, прошли? 4 вопроса, так ведь? Сегодня, иншаллах, возьмем еще один вопрос. Следующий, 5-й вопрос. Если нас спросят, «Ман халякак?» Кто знает, как переводится? «Ман халякак?» Что значит «халяка»? Кто знает, что значит «халяка»? Нам. Нам. «Халяка» значит «создать». «Ман халякаке?» Кто создал тебя? «Халякаке?» Ответом, конечно же, на этот вопрос будет «халяканилля». «Халякани...» То есть создал меня кто? Аллах. Аллах. Если тебя спросят Муса, ман халякак, что ты скажешь? Халяканилля. Халяканилля. Нам. Халяканилля. А если Ибрахима спросят ман халякак, ты что скажешь? Нам. Халякани Аллах. Или халяканилля. Можно сказать халякани Аллах. Нам. До этого мы с вами говорили, когда отвечали на вопрос «Ман Раббук?» «Кто твой Господь?» Мы сказали «Рабби Аллах!» «Наш Господь Аллах!» И мы сказали «А кто такой Раб?» «Что значит Господь?» Мы сказали «Это тот, кто все сотворил». Еще. Кто всем овладеет. Владеет и? Все сотворил, всем владеет и? Всем управляет. Всем управляет. Вот что значит. Значит, какое понятие шире? Что больше в себя включает? Господь или Создатель? Создатель больше в себя включает? Господь, он тот, кто создал, владеет, управляет. Под словом Господь имеется в виду Ар-Раб. Когда мы говорим Ар-Раб, мы имеем в виду тот, кто и создал, и управляет, и владеет. А когда мы говорим Халик, Творец, имеется в виду тот, кто все создал. То есть какое слово больше в себя включает смысла? Более объемлющее слово. Какое? Раб, Господь. Или же Халик, Создатель. А, Айша? Раб. Почему больше? Как? Это и владыка, и управляющий, и создатель. А создатель, мы просто говорим, тот, кто сотворил, тот, кто создал, так ведь? Таиб. Значит, более узкое понятие, это какое? Создатель, более узкое понятие. Мафхум? Понятно это? Когда мы говорим «ман халякак», кто тебя создал, что мы имеем в виду? То есть, кто сделал так, чтобы ты появился в то время, как тебя не было? Когда-то же не было нас, так ведь? Когда-то нас не было, Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: «Халь ата аля линсани хину минаддахр лям якун шайан маскура». Разве ушло уже то время для человека, когда он был ничем, когда его не было просто-напросто? Хорошо, когда-то вы уже были, у вас не было, может быть, сестренки или братишки, так ведь? Потом он появился, стал, начал с вами вместе жить, с вами вместе кушать, играть и так далее, но когда-то же его не было. Кто-то же его создал, кто-то же его привел на этот свет, кто-то же его сотворил, так ведь? И кто его создал? Аллах Субханаху ва Тааля. А кто создал, то, допустим, если мы говорим братишка или сестренка твой, хорошо, а кто создал до них твоих родителей? А кто создал все, что вас окружает? Деревья, камни, моря, океаны, горы, страны. Все, что есть на этой земле, и даже вне этой земли, небеса и все эти галактики, кто все это сотворил и создал? Аллах, Субханаху ва Тааля. Когда-то этого не было, Аллах захотел, чтобы это стало, и создал. Потому что Он Аль-Халик, Создатель, Он Творец. Поэтому если нас спросят, «Ман халякак?» А кто тебя создал? Кто сделал так, чтобы ты здесь появился на этот свет? Мы ответим, «Халякани Аллах, халякани Ллах». Скажем, либо халякани Аллах, если мы останавливаемся, или если соединяем, то говорим халякани Ллях, халякани Ллях. Мафхум? Таиб. Именно это является правильным ответом на этот вопрос. Любой другой ответ будет неправильный. Если кто-то скажет, меня создала природа, мы говорим, а кто создал природу тогда? Что имеешь ты, что подразумеваешь под природой? Что ты имеешь в виду под природой? Деревья, камни, речки, поля. Хорошо, а кто создал их? И с каких пор, как природа может создать? Когда мы видели, чтобы дерево что-то создало? Нигде, только где-нибудь в сказках лживых, так же? В сказках неверующих людей. Про какие-нибудь волшебные палочки. Только палочка, сделанная из дерева, может, у них там где-то в лживых сказках, это они что-то, как будто бы что-то создают. На самом деле нет. Не способно. Мы не видели таких палочек, так ведь? Единственная палочка, которая что-то может создать, возможно, это карандаш, который еще создает сочинения, изложения, диктанты и слова какие-то на тетрадке. По велению Аллаха Субханаху ва Тааля является лишь причиной, так ведь? А тот, кто создал все, это Аллах. И Аллах в Коране об этом говорит. Аллаху халику кулли шейин. Аллах говорит, Аллаху халику кулли шей. Как это переводится? Аллах сотворил каждую вещь. Аллах является творцом каждой вещи. Аллах создал все, что есть, все, что нас окружает. Что бы нам ни показали, мы скажем, что это создал Аллах Субханаху ва Тааля, так ведь? Ковер Аллах Субханаху ва Тааля создал. Да, его изготовили люди, но откуда они взяли материал? Кто создал этот материал? Кто создал то, что они использовали для того, чтобы сшить этот ковер? Кто создал человека, кто создал его в наилучшем обличии, то есть в идеальном сочетании? Аллах Субханаху ва Тааля. И во многих аятах Корана Аллах говорит «Халяка ас-самавати валь-ард». Что это значит? Создал небо и землю. Создал небо и землю. Инна раббакуму Аллаху, аллази халака ас-самавати валь-ард фи ситтати айямин. Создал небеса и землю за 6 дней. Все это Аллах, субханаху ва тааля. В том числе и мы. В том числе и мы. Человека тоже Аллах, субханаху. Хулик аль-инсан. Был создан человек Аллахом, субханаху ва тааля, нет сомнений. Даифа. Был он создан слабым. Так ведь немощным. Но все это создал Аллах. Поэтому если нас спросят, и то есть у нас есть далиль из Корана. Аллаху халику кулли шей. И даже если мы скажем, кто-то скажет, а есть другой далиль. Можем сказать, «Альхамду лилляхи раббиль аламин». Так ведь? Хвала Аллаху, Господу миров. Он скажет, а как здесь доказательство, что Аллах тебя создал? Если я скажу, что доводом на то, что нас создал Аллах, служат слова Всевышнего Аллаха, хвала Аллаху, Господу всего, Господу всех миров. Как здесь указание на то, что Аллах Создатель? Господь, да, он, Аллах говорит, Господь миров, а Господь уже подразумевает себя Творец, то есть Творцом миров, но не только Творцом, еще и Владыкой, управляющим, так как Аллах всем управляет тоже, так ведь? Сменяет дни и ночи, сменяет сезоны, то есть весна, осень, чередует все это, сменяет ветра, посылает дожди, кого-то делает, чтобы кто-то умер, кого-то наоборот оживляет и рождает, так ведь? Кому-то посылает болезнь. Всем этим управляет Аллах, субханаху ва тааля. Всей этой вселенной, движением солнца и так далее. Поэтому если нас спросят, «Ман халякак?» Как переводится «ман халякак»? Кто тебя создал, Аллах? «Ман халякак», если тебя спросят. «Халяка не Аллах». «Халяка нилля», если соединяешь. «Халяка нилля». Что ответишь, Айша? Халяка нилля. Те, кто не знал, что ответить, на следующий урок должны заучить и знать. Хорошо? Договорились? Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ля илляха илля ант, астагфирука ва атубу илайк. Джазакаллах.